Луиза Дженсен. «Подарок». Роман. Перевод с английского Соколова. Серия «Психологический триллер». Москва, издательство АСТ, 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Дженна, как никто другой, знает, что значит обрести второй шанс. От неминуемой смерти ее спасла пересадка сердца, которая чудом досталась ей от девушки по имени Кали, погибшей, по официальной версии, в автокатастрофе. Будто чувствуя ответственность за эту смерть, Дженна решает выяснить, что же в действительности произошло с Кали, и разыскивает ее родных. Но вскоре понимает, что эту вполне обычную на первый взгляд семью терзает не только скорбь. Чего же они боятся и что скрывают от посторонних глаз? Дженна и не подозревает, что попытка раскрыть эту тайну может стоить ей жизни. Посвящается Калуму, Кэю и Финли. Вы навсегда останетесь моими самыми главными достижениями в жизни. Некоторое время спустя. Бежать! Было темно, очень темно. Облака стремительно неслись по угольно-черному небу, заволакивая звезды и луну. Влага наполняла легкие, я втягивала воздух короткими глотками, и время от времени на меня волнами обрушивалась дурнота. Силы быстро таяли. Кроссовки шлепали по бетону, и мне казалось, что я больше не слышу шагов за спиной, хотя из-за воя ветра об этом трудно было судить. «Тише! Ни звука!» Я испугалась, очень испугалась. Я лежала на животе, замерев, затаив дыхание, ждала. Ладони жгло от боли, щеку соднило. Преющие листья лезли в нос, меня замутило. Когда, осмелившись пошевелиться, я медленно подалась вперед, уперевшись локтем во влажную почву. Левым, правым, левым, правым. Теперь я лежала в подлеске. Колючки впивались мне в кожу, цеплялись за одежду, но я не решалась встать, думая, что здесь, в окружении деревьев, меня не заметят. Но в этот миг облака разбежались, и в свете луны я увидела рука в своей толстовке, невообразимо белый, несмотря на то, что был заляпан грязью. Я выругалась. «Идиотка, идиотка, идиотка!» Я стянула с себя толстовку и спрятала ее под куст. Зубы выбивали дробь от холода, еще от страха и от лихорадки. Слева под чьей-то ногой хрустнула ветка. Я инстинктивно привстала и оперлась на мысок, как бегун на старте. И сквозь грохот собственного сердца услышала кашель. Звук раздался позади меня, близко, очень близко. «Бежать!» — я рванулась вперед, убеждала себя. «У меня получится», хотя понимала, что лгу себе. «Долго мне не выдержать». Облака снова закрыли небо, и землю окутала тьма. Я застыла на месте, не видя, куда поставить ногу. Земля была бугристая, я не могла рисковать подвернуть лодыжку или что-нибудь сломать. Что же делать? Как отсюда выбраться? Порыв ветра отнес облака, и боковым зрением я заметила движение какой-то тени. Повернулась и закричала: «Бежать!» Глава первая. Настоящее. Каждый вторник между 4 и 5 часами дня я ходила лгать. Мой врач Ванесса сдвинула на переносицу очки в роговой оправе и протянула мне упаковку бумажных платков, словно ждала, что именно на этом приеме все мои прегрешения извергнутся из меня, ядовито-зловонно испачкают ее полированный стол, с которого их придется стирать. «Итак, Дженна...» — она пролистала мою историю болезни. «Приближается полугодичный рубеж. Как вы себя чувствуете?» Я пожала плечами и сняла с рукава неизвестно откуда взявшуюся нитку. Меня раздражал льющийся из баночки с ароматическими смесями запах лаванды и обилие растений с блестящими листьями в этом старательно продуманном пространстве. Но, ерзая на слишком мягком сиденье, я подавила досаду. Нельзя же на самом деле винить лекарства в резких колебаниях настроения. «Все прекрасно», — ответила я, хотя это было далеко от истины. Эмоции рвались из меня, но как только я попадала в кабинет Ванессы, слова завязывались в узел и не шли с языка. Как бы я ни хотела открыться, у меня ничего не получалось. Побывали где-нибудь на этой неделе? В пятницу встречалась с мамой. Вряд ли это можно было назвать новостью. Я так поступала каждую неделю. Иногда мне вообще было непонятно, зачем я приходила к Ванессе. Я закончила курс назначенных мне предписаний, тем не менее, безропотно таскалась сюда каждую неделю. Наверное, потому что не умела справляться с собой, и мне нравился установившийся порядок, эти недолгие мгновения нормального состояния. А на людях бывали? Нет. Я не могла припомнить, когда я в последний раз выходила вечером развлечься. Мне было только 30, но я чувствовала себя, по крайней мере, вдвое старше. 100 лет ни с кем не общалась и предпочитала отсиживаться дома, одна, под охраной стен своего жилища. «Как настроение? Нормализуется?» Я отвела взгляд. Ванесса имела в виду мою паранойю, я не знала, что ей ответить. Почти в каждом медицинском назначении был тщательно подобран коктейль из лекарств, которые мне следовало принимать, чтобы не позволить организму отторгнуть мое новое сердце. Но страх, словно вторая кожа, сковывал меня, и мне никак не удавалось стряхнуть его с себя». «Тянет?» Ванесса сверилась с записями. «Куда-нибудь убежать?» «Да». От выброса адреналина по коже у меня пошли мурашки, и футболка под мышками стала влажной. Накатившее ощущение приближающейся опасности было столь неодолимым, что казалось предчувствием. Если произошло нечто такое, с чем трудно справиться, нет ничего странного в желании убежать от собственной жизни. Нужно вместе работать, чтобы разорвать круг навязчивых мыслей. Не думаю, что это настолько просто. Страх был таким же осязаемым, как тяжелая янтарная пресс-папье на столе Ванессы. У меня случилось больше. Мне не хотелось рассказывать, но она смотрела на меня в своей особенной манере, словно видела насквозь. Эпизодов, подобных прежним, непреодолимое головокружение. В ожидании ответа Ванесса откинула голову, и я пожалела, что вообще заговорила об этом. «Да, я не теряю сознание, но вижу все словно в тоннеле, и звуки становятся глуше, приступы случаются чаще. Как долго они продолжаются?» «Затрудняюсь сказать. Вероятно, несколько секунд, но когда это происходит, мне так...» Я оглянулась, будто ускользающее от меня слово было написано надо мной на стене. «Страшно».